Глава 22. Весна. 10 класс. Бесконечная финишная прямая. Писать маслом раздражало. Я писала картину целую вечность. Под солнцем ее не оставь. Дыши испарениями. Нужна огромная рабочая зона. Нужно где-то хранить картину, кисти и краски, когда не работаешь, потому что масло сохнет сутками, и нужно смешивать краски большими партиями. А когда допишешь, все покрывать лаком. И что хуже всего, материалы дорогие. Дешевые материалы обычно возвращаются бумерангом тебе по башке. Это одна из великих истин искусства. Они не смешиваются и не ложатся как надо. Работа быстро портится. Не всякое искусство задумано для вечности. Порой оно прекрасно тем, что оно мимолетно. Порой оно должно исчезнуть. Именно это делает его искусством. Но мне хотелось, чтобы эта картина существовала вечно. Картина отвлекла меня от всего остального. Джейк и его друзья наверняка продолжали атаку, я просто перестала обращать внимание. Каждый день я работала над картиной на уроках и после школы, отодвигая другие домашние задания на потом. Дальний угол кабинета рисования стал моей крепостью, и пока я рисовала, мост над рвом был поднят. Внутри только я, моя мама и ее бонсай, оживленные моими мазками. По пятницам Джеффри нечем было заняться после школы, и я разрешала ему сидеть на табуретке и смотреть при одном условии. Разговаривать нельзя. В одну из таких пятниц я взглянула на часы и поняла, что уже почти 5. Уроки 3 часа как закончились. «Ты чего меня не остановил?» — спросила я Джеффри, наскоро убирая краски. Студентам было запрещено находиться в художественном крыле после 5, если не было каких-нибудь мероприятий. «Ты очень увлеклась», — сказал он. «И ты сказала, что если я хочу смотреть, разговаривать нельзя». Я хмыкнула, собирая кисти. Когда выпрямилась, затылком ударилась о подбородок Джеффри. Он наклонился, чтобы рассмотреть картину получше. «Потрясающе, кот», — тихо сказал он. «Не понимаю, как ты это делаешь?» «Просто я внимательная», — ответила я. «Не-а», — сказал он. «Это нечто большее». Опустив голову, я отправилась чистить кисти. Я ничего не говорю и жду, когда Хронос мне ответит. В конце концов, он и отвечает. «Ладно, кошатница. Хочешь знать, кто убийца?» «Хочу». «Чего ты хочешь взамен?» «Если я расскажу, ты пойдешь его искать и попытаешься остановить?» «В этом и план». Он грозит мне своим геймбоем. «Добрая ты девчонка. Сегодня твой счастливый день, потому что наши интересы, видимо, совпадают. Он у меня кое-что украл. Я расскажу, кто это и где его найти, но пообещай, что когда разберешься с ним, вернешь мне мою собственность. Когда он будет мертв, труда это, я думаю, не составит». Поначалу я молчу. Я уже не понимаю, что именно собиралась сделать. Договориться с этим человеком в нашей-то ситуации? Скорее всего, чтобы остановить убийцу, придется самой его убить. Я осторожно спрашиваю. Что он украл? Хронос устраивается поудобнее, словно готовясь рассказать сказку. «Я попал сюда первым», — говорит он. «Не спрашивай, как я это понял. Просто понял, и все. Потом появились часы, потом все остальные. А последним появился знаешь кто? Дам подсказку. Имя начинается на «Л», рифмуется с «позер». Сердце у меня замирает, хотя я и знала, что это Лассер. Конечно, знала. Единственное, в чем мы все уверены — Лазер несет смерть. Он просидел в коридоре день или два, а потом пошел и устроил себе королевство в недрах школы, даже глубже, чем твой котел. Назвал его «Ножовище». Еще и баннер здоровенный повесил, будто это торжественное открытие парка развлечений. Хронос так оживляется, что, по-моему, вот-вот швырнет в меня своим геймбоем. «Ножовище, знаешь ли, совсем рядом с моим актовым залом. Вот я и решил пойти поприветствовать парня и объяснить ему, как работает территория, и чтоб от моей он держался подальше. И этот парень такой замечательный, такой добродушный. Угадай, чем он ответил мне. Чем? Хронос срывает с правой руки перчатку коричнево-телесного цвета и предъявляет мне ладонь. На ней нет пальцев, среднего, безымянного и мизинца. У меня сводит живот. Этот уродец из моих пальцев. Украшение сделал. Обрубки дергаются, как разрубленные пополам черви. Хронос снова надевает перчатку, прилаживает фальшивые пальцы на место. Перчатку не отличить от его кожи. «Хочу вернуть свои пальцы», — заключает он. «А еще хочу, чтобы этот мудак понял, как мне было больно». «Значит, лазер нас убивает?» — говорю я, и внутри меня пусто. «А ты хочешь вернуть себе пальцы?» «Именно так, Кот-д'Ивуар». Часы теперь наблюдают за нами, забросив свою работу. Я знала, что лазер живет в ножовище. Это все знают. И что туда лучше не соваться, но все остальное ново. Мы все гадали, кто он такой, но никто не смел к нему приблизиться. Временами мне казалось, что, узная о лазере больше, он будет меньше меня пугать. Что в нем откроется нечто, и он окажется похож на всех нас, однако если он носит украшения из пальцев, на нас он не похож. Эта миссия — чистое самоубийство. Я это знаю, и Хронос знает. Но что еще остается? Смотреть, как лазер поубивает нас по одному, пока не останемся только я, Джейк и Хронос? Ждать, пока ко мне вернутся воспоминания, уже некогда, а школа никаких решений не предлагает. Значит, придумаю их сама. Я согласна. Говорю я, и сердце ёкает. Расскажи, как попасть в ножовище. Пальцы твои я тебе верну. Вход в ножовище перемещается, но часы наверняка за ним следят. Хронос улыбается во весь рот. «Это-то я и хотел услышать. Тебе понравится. Вниз по коридору, налево и два раза направо. Сегодня он в туалете для мальчиков». «Ножовище в туалете для мальчиков?» «Вход в него, да». «Хорошо». Стою на месте, не торопясь уходить. «А почему не ты? Почему ты не пойдешь, не убьешь лазера, не вернешь свои пальцы? Ты знаешь о нем вещи, которых не знает больше никто. С тобой часы. Что толку иметь власть, если нельзя заставить кого-то другого делать за тебя грязную работу?» Хронос рассеянно бьет по кнопкам геймбоя и бросает на меня взгляд поверх своих рейбенов. Прямо в глаза, не смотрит. «Ты его боишься», — говорю я. Хронос фыркает. «Этого-то неудачника. Ты тоже его не понимаешь и боишься». Он замолкает, его челюсть сжимается. «Поаккуратней, кот». «Угрозы, Хронос?» — спрашиваю я. «Похоже, ты и меня побаиваешься». На это он ничего не отвечает. Больше сказать и нечего. Я поворачиваюсь к выходу. «Погоди, женщина-кошка!» — говорит Хронос. Я смотрю на него и вижу, как он лезет в задний карман и достает нож. Щелк, из рукоятки выскакивает лезвие. «Опасно идти одной», — он протягивает нож мне. «Возьми это».